Русов вышел из капитанской каюты, плотно закрыл дверь, походил по рубке, осмотрел океан. Он все так же был пустынен. Топтался у рулевой колонки Серегин, вздыхал, поглядывал на часы. Кто-то действительно тихо ходил по верхнему мостику, и Русов отправился взглянуть, кто там. А был там, оказывается, не Жора, а Шурик Мухин. «Ты чего?» — спросил Русов. «Не спится?» «Где такое еще увидишь?» — сказал матрос, окидывая взглядом всю невообразимую ширь, открывающуюся взору. «И будто все это — вода, звезды — все это вплывает в тебя». «Ишь ты, практичный парень!» «А я и есть практичный», — засмеялся Мухин. «Вот же, красоту употребляю!» «Да, и вот еще что!» Шурик достал из кармана листок бумаги. «Мы тут решили Танюхе Коньковой деньжат собрать. Все ж такая ситуация!» Первой в списке стояла фамилия его, Шуркина. «Может, и...» Придумал эту денежную помощь Коньковой он, практичный парень. Кивнул, записывай. И Мухин вынул из кармана шариковую ручку. Все так же ярко светила луна. Русов вернулся в рубку, походил взад-вперед, вышел на крыло мостика, уставился в плавно раскачивающееся над головой небо. Серебряная пылинка вынырнула из-за горизонта и медленно поплыла к зениту. Да вот еще одна. Русов глядел в небо и думал о том, что пройдет совсем немного времени, и борт танкера прижмется к бетонному пирсу родного порта. А на пирсе будет стоять взволнованная, с пылающим от счастья и смущения лицом Нина. Не дожидаясь, когда судно отшвартуется, она кинет букет цветов, и они пестро рассыплются по сырой, только что помытой палубе. Какой же сюрприз она ему приготовила! Серебряные пылинки прочерчивали ночное небо, то смешиваясь со звездами, то вырываясь на его черно-фиолетовый простор. Шумно, словно большое животное, вздыхал под форштевнем танкера океан. Загорались и тухли маленькие подводные миры, кричали в ночном небе морские птицы. Русов прошелся по крылу мостика, закурил. Да, такой недолгий всего в 3 месяца рейс, и столько впечатлений, воспоминаний. Он нахмурился, подумав о том, что долгие-долгие годы ждал и верил, что отец не потерялся, не сгорел в войне. Найдется. Вот откроется дверь, и он войдет. Вздохнул. Надо ждать. Надо. А вот мама... Ах, мама! Недолго она пожила после того страшного ледового похода по Ладоге. Все подсовывало ему свои кусочки хлеба. «Ешь, Коленька, я сыта». И он слабо возражал, знал, что мама отдавала ему свои ломтики хлеба, но ел. Умерла бедная в начале марта. «Я полежу в квартире, Коля, никому не говори, Коленька, чтоб померла. Слышишь? А то карточки мои отнимут». Прошептала она ему за несколько часов до того, как заснула, чтобы уж не проснуться никогда. Русов оперся леера, взбулькивала вода, колыхались звезды. Сколько их! Так же много, как и над снежной ладожской дорогой. В ту гиблую ночь звездное небо тоже раскачивалось над головой, ерзала вправо-влево. Это он брел и раскачивался от невозможной смертельной усталости. Да не повстречайся им в пути заключенный из крестов Федор Степанович Вересов, Вряд ли бы он, Русов, стоял сегодня на крыле мостика танкера «Пассат». Жаль, но и Вересов не дожил до мирных дней. После прорыва блокады командир штрафного батальона Вересов был реабилитирован, награжден и отважно сражался, пока не погиб в августе 44 года на границе с Восточной Пруссией. Русов закурил. Ну что это он опять погрузился в воспоминания? Хотя как без них? Ведь человек постоянно живет воспоминаниями о прошлом, заботами нынешних дней и мечтами о будущем. Пережитое помогает выстоять в трудные минуты, делает тебя более устойчивым к бедам. Воспоминания греют душу и вселяют уверенность, что в будущем все будет хорошо. Ардатов, что у вас? Работаем в квадрате Харитон-3. Два тролления, два колеса. Овен на связи. Омега и нам, котеночка. Пассат, привет коту Тимохе. Коряк, как глаз у механика. С фарой у механика порядок. Вот наша врачишка Анна просит на связь вашего доктора. Русов улыбнулся, растер ладонями лицо. Прощайте все. Хотя почему прощайте? Пройдет совсем немного времени, и они вновь отправятся в рейс, и все, может быть, опять потащат топливо для моряков, пашущих водичку где-то у черта на куличках, в ревущих сороковых широтах Южной Атлантики. Может, и с кончедалами опять придется работать. Славные ребята. Как это о таких говорят? Романтики моря. Или его рабы? Колыхалось над океаном танкером небо. Бритвенно чиркнув, упала звезда. Может, спутник прекратил свое существование? Или сгорел, не выполнивший ответственного задания великого командора, низвергнутый с какой-то из дальних планет в плотные слои атмосферы, неудачник-инопланетянин? Танюшка, привет. Пишу тебе коротенькое письмо. Деньги, которые я тебе направил, 1500, это вам с Юриком на обзаведение от всего экипажа. Так что не вздумай их отправлять назад. Ясно, что у тебя есть все, но не обижай моряков, поняла? Отвечаю на некоторые твои вопросы. Мы снова собираемся в рейс. В южные широты. Капитан в больнице. Головные боли его совсем замучили. За рейс в управлении мы отчитались хорошо. Задание-то выполнили. Но я получил выговорешник за то, что разрешил доктору пересаживаться на траулер при 8 баллах. За то, что вторично за дураком Тимохой заходил, рискуя экипажем шлюпки, на остров Святого Павла. И еще за многое другое. А Гуреев получил награду и на отчете красовался соловянным бразильским орденом величиной с блюдечко. Жора ждет писем. Вот и все, милая наша Танюшка. Привет и тебе передает всех-всех, и Юрий, малышу, конечно, тоже. Да, не говорил ли Юрик что-нибудь про черную птицу? Н. Русов. Спасибо вам за все-все. Такое счастье знать, что есть люди, которые о тебе помнят. Вы спрашиваете, как мы живем с Юриком? Живем хорошо, мирно. И родители нас приняли хорошо. Жаль только, что в ЗАГСе нас не регистрируют, понимаете? Вот говорят, когда Юрик вылечится, тогда и приходите. Мы с ним много разговариваем. Он когда-то учился на географическом факультете, изучал языки. И еще мы путешествуем по ночам. Где мы только не побывали с ним. То в Африке, то в Америке, то на европейских курортах. В общем, во всех тех местах, где день, когда у нас ночь. Может, и я уже того, а? Но вот странно. Одной ночью мы с Юрой были на Коралловом острове. Купались, загорали, бегали. Утром проснулась, а на простыне песчинки белые, коралловые. Вот такие дела, дорогой Николай Владимирович. Но уж что тут поделаешь, Татьяна. Коля, здравствуй. В море не ходи. Черная птица уже вернулась в океан и поджидает тебя в Бискайском заливе, ты понял? Потеряешь голову, Коля. Плюнь на соленую воду. Останься на суше. Погляди, сколько тут цветов. Юрик. Солнце. Синее бескрайнее небо. Теплый ветер, как рыбина в волнах, ныряет в пышных кронах тополей. Весна. Звенит, несется по улице трамвай. С восторженными криками бегут ребятишки, может, с последнего в этом году урока. Проплавал всю зиму, и вот я дома, думает Русов, крепко сжимая ладонь идущей рядом Нины. Я пока дома. Что делать? Как быть? Как жить? Я пока дома. Что находим мы в океане, что теряем на суше. Он покосился на Нину. Да, все так оно и было, как он и предполагал. Такая родная и такая чужая идет рядом с ним женщина. Новая прическа, которая ей очень идет. Что-то новое в лице, во взгляде. Новая кофточка, связанная своими руками, новая юбка, как волны колышется и всплескивает вокруг ее стройных ног. Улыбаясь, Нина глядит в его лицо, приподнимает брови. Что-то случилось? Ветер набрасывает прядки волос на ее сияющие от счастья влюбленные глаза. «Милая моя, как мне хорошо с тобой!» — думает Русов. «Да-да, очень мне хорошо с тобой!» Он будто убеждает себя в чем-то, а сам видит океан с высоты птичьего полета, черные скалы острова внизу, дом на берегу пустынной бухты, распахнутые створки окна, из которого выглядывает женщина с зелеными глазами и черной гривой волос, раскинувшихся по открытым плечам. Нет-нет, это не у женщины, выглянувшей из окна дома на острове Кергелен, были черные волосы и зеленые глаза. Это не Гемма, а... А где Гемма? Что с ней? Неужели уже кружит над волнами океана длиннокрылой черной птицы? Кричит по ночам над палубами спешащих на юг и север судов тоскливым призывным голосом. Фу, черт! О чем он? Люблю тебя, Нинка. Люблю, милая, как мне хорошо с тобой, как хорошо, что ты идешь рядом. А океан, а... Может, действительно плюнуть на все, завязать с океаном навсегда? Что стоит соленая вода всех-всех морей и океанов земного шара по сравнению с этой женщиной? Ну что, капитан, помалкиваешь? Все не можешь прийти в себя от нового назначения? Говорит Нина. Ведь всю жизнь мечтал, капитан. Что? Ах да, жаль Горина. Менингит? Я разговаривал с врачом в больнице. Тот удивляется, как только Михаил Петрович мог переносить такие чудовищные головные боли. Ничего, поправится. Будем надеяться. Русов поглядел на синее небо, вдохнул пахнущий тополевыми листьями воздух и уловил в нем горьковатую волнующую примесь морских запахов. До Балтики рукой подать. Да что тополя, это Атлантика дышала влажной волнующе. Ветер океана проносился над крышами его приморского города, толкался в лица людей. Если повернуться лицом в сторону этого ветра и идти, идти, идти, то и с закрытыми глазами можно выйти на побережье океана, хотя зачем идти? Танкер уже стоит в порту и почти готов к новому рейсу. Да, на этот раз он займет каюту капитана. Рейсовое задание уже получено. Вот-вот они вновь отправятся в те же широты, где совсем недавно пахали соленую водичку. Что-то ждет их. Какие новые сложности и неожиданные ситуации с самого обычного рейса туда и обратно? С кем сведет их в этом рейсе судьба? Повестки морякам уже разосланы, кончается короткий отпуск. И вновь они соберутся одной моряцкой семьей, в которой и беды, и радости все пополам. Жорка Куликов, Волошин, Кок Федор Петрович Донин, так удачно пристроивший свои рецепты чей и борча в далекую страну Бразилию, не обманул сеньор Артега, перевел на адрес управления $1000 с припиской поделить всю сумму между членами экипажа танкера «Пассат». Правда, руководство управления не посчитало возможным сделать это. Выполняли обычную работу, свой морской долг исполняли, пояснил Огуреев Русову. За что же деньги-то раздавать? Наверное, он прав. Ведь не за доллары рисковали они собой возле острова Святого Павла. И письмо пришло из Бразилии от Виктории Артеги. Жорка Куликов показывал его. «Осенью буду в Москве. Встретимся», — писала Виктория. «Что ж, ведь на одной планете живут. Может быть, и приедет. Не с созвездия же северная корона ей лететь». Русов нахмурился, потер лоб. «Что ж все-таки это было?» А, какая разница, было и все. И пускай, что было. И хоть бы опять что-то произошло в этом рейсе, по крайней мере, иллюминаторы в каюте он будет постоянно держать открытыми. Лети, черная птица. Эй, что молчишь? Слышала, что какой-то наш танкер спас команду погибшей бразильской яхты? Спросила Нина. Не ваш ли? «Мало ли что случается в океане», — ответил Русов. «Зачем ей об этом? Как шли к острову, как высаживались?» Он невольно поежился. «Чертов накат, подводная скала! Ушли бы чуть в сторону, и конец. Домик на острове, люди на полу. Не надо ей ничего говорить. Женщины, а в особенности жены моряков, так впечатлительны. Собственно, обо всем этом она сама узнает. На днях в управлении на Пассате побывал корреспондент столичной газеты. Очерк об их приключениях писать будет. Но узнает, когда танкер уже уйдет в море. Да-да, скорее бы в море. Но все ли подготовлено? Все ли карты и лоции получил Жора? Как с продуктами, топливом? Успеет ли закончить профилактику главного двигателя старший механик Володин? Не опоздает ли к выходу в рейс Толя Гаванев? Улетел в Петропавловск, куда вернулась с промысла камчатская экспедиция. Решил повидать хоть на несколько деньков Аню, уяснить для себя что-то очень важное. А Валентин Серегин, успеет ли он собраться в рейс? Наконец-то подошла и его очередь получать квартиру, да покупать «Жигуленка». Закрутился, мотается по разным сухопутным медлительным конторам. Жаль, не пойдет в рейс Петя Алексанов. Укатил в Магаданскую область, помог все ж ему Русов, дал в долг. Внес Петька пай 3000 рублей, чтобы вступить в какую-то золотодобывающую бригаду. У каждого свои пути дороги. А все ж толковый парень. Удачи ему. Да, вот что еще. Словарей надо добыть разных. Разговорников. Мало ли с кем придется общаться в новом рейсе. И учебники английского и испанского языка не забыть. Подналечь надо на языки. Эй, капитан, я слушаю, мне скучно. Ты все уплываешь от меня, уплываешь. Какой сегодня день, Нина? Гляди, сколько цветов. А ведь их в море нет. Скрываешь что-то, да? Вечно ты такой. Ну ладно. Но вот о чем прошу, Коленька. Постарайся хоть на этот раз побыть на суше чуть дольше. Я билетов набрала в театры, на концерты, на 10 вечеров, представляешь? И потом... Я еще не сказал тебе. Она замолчала, мотнула головой, откидывая волосы на плечи. Так вот, я ведь обещала тебе сюрприз, да? Ну, давай, выкладывай. Что же произошло? Русов еще крепче сжал ее узкую ладонь и подумал. Да, вот что еще. Добыл ли боцман запасные буксировочные и швартовные тросы? А шланги? Сурик? Белил нет, так хоть бы Сурика достать побольше. С кем-нибудь, да и поменяемся на белила. Он кашлянул, улыбнулся Нине. Так что же произошло? Колька, у нас будет ребенок. Он остановился, поглядел в ее порозовевшее от волнения лицо, обнял и поцеловал. Так, обнявшись, они и стояли некоторое время посреди тротуара. А люди шли мимо, и одни улыбались. Моряк вернулся на берег, а другие возмущенно поджимали губы. Ну и нравы в этом приморском городе. А Русов глядел в доверчивые глаза Нины и в смятении размышлял о том, как сказать ей, что отход пассата назначен на послезавтра. Конец озвученной книги. Киев, 1987 год. Читал Вячеслав Манылов, звукорежиссер Анатолий Качкин.